На свет Божий появился бланк официального полицейского протокола. «Подождите минутку, Грегсон», — сказал Шерлок Холмс. «Все, что вам нужно, это снять показания, так ведь?» «Да, я должен предупредить мистера Скотта Эклза, что все, что он скажет, может быть использовано против него». «Мистер Эклз как раз и собирался рассказать нам об этом деле, когда вы вошли. По-моему, Уотсон, бренди с содовой ему не повредит. Теперь, сэр, советую вам не обращать внимания на то, чтобы ваша аудитория увеличилась, и изложить нам все, как вы бы сделали это, если бы вас не прервали». Наш посетитель залпом выпил бренди, и лицо его снова порозовело. Подозрительно взглянув на полицейский протокол, он приступил к своему необычному повествованию. «Я холостяк», — сказал он. «Человек я общительный, у меня много друзей. Среди них семья, удалившегося от дел пивовара по фамилии Мелвилл, живущая в имении Элбер Меллор Машин в Кенсингтоне. За его столом я несколько недель назад свел знакомство с молодым человеком, которого звали Гарсия. Как я понял, он был испанцем и имел какое-то отношение к испанскому посольству. Он прекрасно говорил по-английски и отличался хорошими манерами. Это был, наверное, самый красивый мужчина из всех, кого я встречал. Каким-то образом у нас с этим молодым человеком завязалась самая настоящая дружба. Но он, казалось, с самого начала проникся ко мне расположением. И не прошло и двух дней с момента нашего знакомства, как он навестил меня в моем доме в Ли. Слово за слово, и кончилось тем, что он пригласил меня погостить несколько дней у него, в Вистерии Лоджи. Это между Эшером и Окшоттом. И вчера вечером я, выполняя свое обещание, отправился в Эшер. Гарсия описывал мне свой дом. Он жил там с преданным слугой, соотечественником, который помогал ему во всем. Этот парень говорил по-английски и вел в доме все хозяйство. Еще Гарсия говорил, что у него прекрасный повар, полукровка, которого он подобрал во время своих странствий и который замечательно готовит. Помню, Гарсия заметил, что он не ожидал найти такой странный дом в самом сердце Сарея. И я согласился, хотя потом оказалось, что он намного более странный, чем я думал. Я прибыл на место, это в 2 милях к югу от Эшера. Дом интересен по архитектуре, стоит довольно далеко от дороги. К нему ведет извилистая подъездная аллея, обсаженная с двух сторон вечно зеленым кустарником. Это старинное ветхое здание, явно нуждающееся в ремонте. Когда мои вещи выгрузили на заросшую травой дорожку перед заляпанной выцветшей дверью, я засомневался, разумно ли поступил, отправившись к человеку, которого почти не знаю. Однако он сам открыл мне дверь и весьма сердечно меня приветствовал. Меня поручили заботам слуги, меланхоличного, смуглого мужчины, который взял мой саквояж и проводил меня в отведенную мне спальню. Дом был какой-то мрачный. Ужинали мы наедине, и хотя хозяин изо всех сил старался меня развлечь, мысли его, казалось, все время блуждали где-то далеко. Да и говорил он так бурно и невразумительно, что я с трудом его понимал. Он, не переставая, барабанил пальцами по столу, грыз ногти и выказывал другие признаки нервного возбуждения. Сам обед не был ни хорошо сервирован, ни хорошо приготовлен, а присутствие мрачного безмолвного слуги никак не способствовало оживлению обстановки. Могу заверить вас, что много раз в течение этого вечера меня посещала мысль, что надо изобрести какой-нибудь благовидный предлог и вернуться домой, в Ли. Мне вспоминается одна деталь, которая может иметь отношение к тому делу, которое вы, господа полицейские, расследуете. Тогда я не придал этому значения. Когда обед подошел к концу, слуга подал хозяину записку. Я заметил, что после этого тот стал еще более мрачен и дик, чем раньше. Но он оставил попытки поддерживать разговор и сидел теперь без передышки, куря сигареты, и, погрузившись в собственные мысли, ни словом не обмолвился, о чем думает. Около 11 я с радостью отправился спать. Через какое-то время Гарсия заглянул ко мне в комнату. Я к тому времени уже погасил свет и спросил, не звонил ли я. Я ответил, что нет. Он извинился, что побеспокоил меня в столь поздний час. Было, как он сказал, около часа ночи. После этого я крепко заснул до утра. Теперь подхожу к самой любопытной части моей истории. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Взглянув на часы, я увидел, что уже около 9 утра. Я особо говорил накануне, чтобы меня разбудили в 8, и был очень удивлен такой забывчивостью. Вскочив, я позвонил слуге. Никакого отклика. Я снова и снова дергал шнур звонка. Результат был все тот же. Тогда я решил, что звонок сломан. Кое-как одевшись, я в отвратительном настроении поспешил вниз, чтобы попросить теплой воды для умывания. Представьте себе мое изумление, когда я обнаружил, что там никого нет. Я вышел в коридор и громко крикнул. Никто не отозвался. Тогда я обошел все комнаты. Нигде не было ни души. Вечером хозяин показывал мне, где его спальня. Я постучал в дверь. Но ответа не было. Я повернул ручку и вошел. Комната была пуста, кровать застелена. Гарсия исчез вместе с остальными. Все 3 иностранца, хозяин, лакей и повар, исчезли. Так окончился мой визит в Вистерия Лоджи. Холмс усмехнулся и потер руки, мысленно добавив этот странный инцидент к своей коллекции необычайных происшествий. «Ваша история, насколько я понимаю, совершенно уникальна», — сказал он нашему посетителю. «Можно спросить вас, сэр, что вы делали дальше?» Я был разъярен. Сначала мне пришло в голову, что я стал жертвой какого-то странного и нелепого розыгрыша. Я сложил вещи, захлопнул за собой входную дверь и с саквояжем в руках отправился в Эшер. Явившись в контору братьев Аллен, управляющих земельной собственностью в этих местах, я узнал там, что дом, который я только что покинул, сдан в аренду. Мне пришло в голову, что вряд ли его сняли ради того, чтобы меня разыграть. И что суть дела, скорее всего, в том, что хозяин скрылся, чтобы не платить за аренду. Март на исходе, как раз конец квартала. Однако оказалось, что это не так. Агент поблагодарил меня за предупреждение, но сказал, что арендная плата уже внесена авансом. Тогда я отправился в Лондон и посетил испанское посольство. Этого человека там не знали. Потом я зашел к Мелвиллу, в чьем доме впервые повстречал Гарсию. Но выяснилось, что тот знал его едва ли не хуже, чем я сам. Наконец, получив от вас ответ на свою телеграмму, я пришел к вам, поскольку слышал, что вы человек, способный дать хороший совет в трудной ситуации. Однако из того, что вы здесь сказали, инспектор, я понял, что вы можете продолжить мой рассказ, и что произошла какая-то трагедия. Могу заверить вас, что каждое сказанное мною слово — чистая правда, и что кроме того, что я сейчас рассказал, мне больше неизвестно ничего о судьбе этого человека. Мое единственное желание — помогать закону, чем только возможно.